Глава 22. Ближе к вечеру следующего дня я ворвалась в кабинет королю, оставив секретаря сидеть с раскрытым ртом в приемной. «Ваше Величество!» — воскликнула я, чуть запыхавшаяся. «Держите трубку и ждите сигнала. Он пойдет от магафона, замигает зеленый камень. Прижмете к нему пальчик и поднесете маготрубку к уху. А я помчалась на первый этаж, буду проводить испытания на вас». Ошарашенное выражение лица венценосного дядюшки нужно было видеть. А еще азарт. Жаль, что у меня нет с собой фотоаппарата. В этом мире он назывался запечатлитель лиц и размерами был с баскетбольный мяч. Надо бы доработать местную подделку, но об этом я подумаю позже. А сейчас вперед! Меня ждал первый в этом мире телефонный разговор с его величеством. Сбегая по ступенькам вниз, я тихо посмеивалась, вспоминая обалдевшие лица Винни, Михаля и Джейка, с которыми поговорила через магафон буквально час тому назад. Спустившись в большой холл, все стены и пол которого были выложены белоснежным мрамором, я остановилась в центре. Дворецкий, раздававший какие-то указания нескольким горничным, посмотрел на суетливую и громкую меня с отчетливым недовольством во взгляде. Неодобрительно поджав губы в тонкую линию, он снова вернулся к своим обязанностям, а я выкинула его из головы. Меня ждала беседа с дядюшкой. Взяв в ладонь магафон, снова внимательно оглядела забавный артефакт, совершенно не похожий на телефон из моей прошлой жизни. Маготрубка представляла собой вытянутый, сплющенный блин, прямоугольный камень черного цвета с округлыми углами. Сверху и внизу было два отверстия. На панели, в тело магафона, были погружены два камешка. Ярко-зеленый малахит и ярко-красный сердолик. На гладкой ровной поверхности пальцем нарисовала сначала чисто ноль, затем один и нажала на зеленый камушек. И принялась ждать. Никаких гудков не было. Просто малахит неярко и мерно запульсировал. И через мгновение раздался непонятный звук. «Алло, Ваше Величество, как слышно? Приложите маготрубку к уху и скажите мне что-нибудь». Лё!» Громкий ошарашенный крик Лаусы чуть ли не лишил меня слуха. «Ваше Величество, прошу вас, не кричите так! Я вас прекрасно услышу, если вы даже шептать будете!» Улыбаясь, попросила я. «Хм!» — донеслось в ответ. «Леди Мелисса, я вас прекрасно слышу!» «У вас в главном холле висит интересная картина», — завела я светскую беседу. «Кто художник? Очень тонко чувствующий человек!» Послышалось неясное бормотание. Кажется, король с кем-то советовался, и тут раздался голос его секретаря-помощника. «Леди Мелисса, художника зовут Пьер Ламыш. Он самый известный в столице мастер по изобразительному искусству. Его работы просто невероятны!» Все это мне также проорали. Благо, я вовремя отодвинула маготрубку подальше от уха. «Не ори, слышал же, что можно говорить очень тихо!» Это зашептал король и уже громче. «Мелисса! Поднимайся ко мне в кабинет». «Хорошо, Ваше Величество. А чтобы прервать связь, вам нужно нажать на красный камушек в верхнем правом углу трубки». «Понял». Ответили мне, и я, улыбаясь, прижала палец к сердолику. Развернувшись к лестнице, застала комичную картину. Выпученные глаза горничных и чуть приоткрытый рот у всегда такого показательного бесстрастного дворецкого. Заметив мой вопросительный взгляд, мужчина чуть дрогнувшим голосом спросил. «Леди Мелисса, мы ведь только что слышали голос Его Величества, и при этом его рядом с вами не было?» И он снова недоуменно огляделся, ища глазами невидимого короля. «Мы с Его Величеством только что провели испытание нового артефакта для разговоров на расстоянии». Сочла уместным ответить я. «Если вам так интересны детали, обратитесь к помощнику Его Величества. Думаю, он будет рад поделиться с вами своими впечатлениями». И припустила по лестнице. Хотелось успеть посмотреть на выражение лица короля. А король возбужденно расхаживал по кабинету, широкими шагами, меря расстояние от окна до двери. «Мелисса!» — обернулся он на входящую меня. «Это что-то невероятное. Получается, с любым человеком в каком бы конце двора он ни был, я могу с ним поговорить?» «Королевство!» — поправила его я. «Даже если он, например, в другом крыле замка? Что?» Запнулся Лаус, когда до его и без того шокированного сознания дошел смысл сказанных мной слов. «Ты хочешь сказать, что я могу поговорить С управителем пограничного города, что находится в неделях пути от столицы?» «Да, в режиме реального времени», — покивала я. «Только в каждом городе должна стоять базовая станция, а то и несколько. По моим подсчетам, чтобы покрыть столицу, нужно 5 станций на самых высоких зданиях или построить для них отдельные вышки». Король слушал меня очень внимательно и в итоге задал главный для него вопрос. «Кто еще владеет технологией создания мегафонов?» «Все от и до знаю только я одна. Лорд Винни, Михаль и Джейк мне, конечно, помогали, но всю систему и чертежи не видели. Я их привезла с собой. Сейчас подойдет мой помощник, и мы подпишем с вами договор». Постучала я пальчиком по подбородку. «В котором написано...» «Мелисса, погоди!» Перебил меня нахмурившийся дядюшка. «Мы уже подписали договор, где ты даришь мне технологию производства и все права на мегафон, а я обеспечиваю жильем 7 шахтеров». «Да, да», — кивнула я. «Я не о том. В общем, так. Мне вовсе не улыбается когда-нибудь проснуться где-нибудь на острове и против воли клепать для сильных мира сего артефакты. Поэтому мы заключим с вами сделку».